Со мной творилось странное. При мысли о том, что я останусь одна на всю ночь в пустой квартире, меня била дрожь. Мы сидели на диване, обнявшись. Кирилл гладил меня по голове, надо было как-то определяться. «Не уходи, Кирилл». Он ласково поцеловал меня. «Не уходи, пожалуйста, не уходи», — шептала я в каком-то забытии, «ведь все равно мы уже...» Я почувствовала, как он напрягся под моими руками и сделал попытку отстраниться. Понимая, что сказала лишнее, я хотела его удержать, как вдруг раздался стук в дверь. «Танечка, можно вас на минуточку?» На пороге стояла Ксантипа Павловна в халате и бегудях. «Ксения Павловна, так вы дома?» — изумилась я. Увидев, что я не одна, хотя наверняка старуха слышала, что со мной кто-то пришел, она поняла, что перегнула палку и теперь ждала от меня хамской отповеди. Но я так обрадовалась, что в квартире ночью кто-то будет, что посмотрела на нее с нежностью. «Таня, вы не закрыли дверь на крюк и дополнительный замок. Я думала, вы забыли». «Не беспокойтесь, Ксения Павловна, я пойду провожать своего друга и закрою». Старуха с любопытством посмотрела на Кирилла и нехотя удалилась. Кирилл собрался уходить, но как-то неуверенно. Я его не удерживала. Я уже проявила только что слабость, но он не захотел, и слава богу. Нет уж, раз я решила стать самостоятельной и независимой, то надо выпутываться самой. Ни на кого не вешать свои проблемы. Пусть только попробует снова позвонить тот тип. Я ему наговорю такого, у него уши завянут. Кирилл уловил мое настроение и пошел в коридор одеваться. Я закрыла за ним дверь и только потом вспомнила, что даже не поблагодарила его за свое спасение. То есть эти типы меня бы не убили. Это не входило в их задачу, но побили бы. Но все равно надо было сказать человеку несколько ласковых слов на прощание. На меня редко находит такая забывчивость.